Жанна Александровна Браун. Зорькина песня. Часть первая. Взрыв заклубился, тряхнул кирпичную школу. Какое-то мгновение она еще стояла белая, строгая, а затем пошатнулась и рухнула. Взрывная волна ударила Зорьку в грудь, бросила на асфальт. Зорька извернулась, как котенок, упала на четвереньки, поднялась оглушенная и побежала к школе. Школа горела. Известковая пыль, перемешанная с черным дымом, мутным занавесом колыхалась в воздухе. Среди горящих развалин уже метались люди. Они ныряли в огонь, появлялись и снова пропадали, молча, как на экране немого кино. Навстречу Зорьке вереницей потянулись носилки. Зорька замедлила шаги, потом остановилась, потом снова пошла. Она боялась даже взглянуть на испачканные сажей, запорошенные розовой кирпичной пылью лица ребят на носилках. Но щемящее, болезненное любопытство словно толкало ее в спину. Вот Вовка Череда, Миша Яковенко, Надя. Они всегда были вместе, сколько Зорька себя помнит. Вместе ходили в детский сад, вместе пошли в школу. Только попали в разные смены. Известковая пыль лезла в глаза, щипала веки. Зорька отошла к каменной ограде, села на землю и тут же вскочила. Прямо на нее в разорванном до бедра платье шла Валентина Васильевна, ее учительница. Она шла по земле, как по лестнице, высоко поднимая ноги и пристально смотрела перед собой неподвижными глазами. Короткие черные волосы свисали над ее мертвенно застывшим лицом. На руках Валентина Васильевна несла девочку в синем платье с белыми кружевными оборками. «Валентина Васильевна!» — крикнула Зорька и протянула руки. «Валентина Васильевна!» Ей вдруг захотелось опять сесть на землю, закрыть глаза и ничего не видеть. Валентина Васильевна остановилась. Девочка на ее руках застонала. «Надка из первого класса!» – узнала Зорька. Это платье сшила Надке ее мама к началу учебного года. Все девчонки, даже старшеклассницы, завидовали кружевам. «Это ты, Зорька?» – бесцветным голосом выговорила Валентина Васильевна. «Иди домой, занятий сегодня не будет». И прошла мимо Зорьки в самый дальний, самый солнечный угол школьного сада, к волейбольной площадке. Там вперемешку раненые и мертвые лежали рядами на зеленой мягкой траве ученики первой смены 356-й неполной средней школы. А над белым тихим городом, над вишневыми красными садами, над волейбольной площадкой все еще рвался в недоброе бегучее небо вопль сирены. Глава первая. До свидания, бабушка. «Нет, нет и нет», — решительно говорила бабушка Катя. «Не могу. Я здесь родилась, здесь и умру». Зорька поспешно втискивала в чемодан поверх платьев свои любимые книги, сказки братьев Гримм и повесть о рыжей девочке, забинтованную куклу Елизавету, пачку переводных картинок и с тревогой прислушивалась к спору. А что, если бабушка и в самом деле откажется ехать? До недавнего времени немецкие самолеты прилетали раз в сутки, чаще всего ночью, а теперь бомбили непрерывно, днем и ночью. Фронт приближался. Папа шагал по комнате, натыкаясь на вещи, и прикуривал одну папиросу от другой. Скомканные окурки валялись на столе, на полу, торчали в стакане. Когда папа сердился, он курил непрерывно и совал окурки куда попало, растирая огонек пальцами. «Екатерина Семеновна, Да поймите же, наконец, у вас 8 детей, и 7 из них коммунисты. Леня на фронте вступит, сказала бабушка. Не сомневаюсь, устало согласился папа. Но вы-то погибнете. Верочка мне не простит, и я не могу больше ждать. Я сегодня должен быть в части. Неужели вы не видите, что творится? Бабушка молчала и смотрела в окно, повернувшись к папе спиной. Тогда папа вскочил, снял с вешалки у двери винтовку, перекинул ремень через плечо и приказал: «Одевайтесь!» «Если сами не понимаете, что делаете, то хотя бы слушайте, что вам говорят». Бабушка отошла от окна и остановилась перед папой, высоко подняв голову, чтобы видеть его лицо. «А Паша?» – тихо спросила она. Зорька несколько раз была у тети Паши, бабушкиной подруги. Она лежала парализованная с самой гражданской войны. А вообще-то раньше, еще до ранения, бабушка говорила, что тетя Паша была ух, какая боевая. Комиссар, у нее даже орден есть. «Ты считаешь, Аркадий, что я могу оставить Пашу одну в такое время?» Папа опустил голову, постоял. Потом обнял бабушку и прижал ее голову к своему плечу. Через полчаса Зорька сидела на чемодане в кузове зеленого военного грузовика, а бабушка стояла на балконе и плакала. Кроме Зорьки в кузове сидели еще 3 красноармейцев. Они сумрачно смотрели себе под ноги и молчали. Наконец из дома выбежал папа, посмотрел на бабушку, нахлобучил пилотку и рывком перемахнул через борт. Грузовик тронулся. «До свидания, бабушка!» – закричала Зорька. «Ты не скучай! Я скоро приеду! Не скучай, ладно?» «Ладно!» – крикнула бабушка и закрыла фартуком рот. «Бабушка!» – надрывалась Зорька. «Гулливера никому не давай читать! Она библиотечная!» «Сиди!» — сказал пожилой красноармеец с забинтованной ногой. Он посмотрел в хмурые глаза отца, вздохнул и вытащил из кармана раздавленную карамельку в розовой обертке. «На, и сиди, не балуй, а то еще вывалишься часом». Грузовик мчался по улицам, с ревом объезжая противотанковые заграждения. Колючие, ощетинившиеся ржавыми прутьями ежи, баррикады из мешков с песком и, наконец, выбрался на широкую асфальтированную дорогу. Сзади, со стороны города, гремели, нарастая, выстрелы орудий. Зорька притихла. За стеной тополей мелькали беленые известью дома, тонувшие в пышной зелени. Потом тополя поредели, пропали совсем. И вдоль дороги потянулись кирпичные корпуса завода на черной, словно выжженной земле. Большое здание в центре завода было разрушено прямым попаданием. В других зданиях что-то гремело, отсвечивало в окна пламенем. На узкой колейке, рассекавшей завод на 2 части, стоял товарный эшелон. Рабочие красноармейцы грузили в вагоны громадные решетчатые ящики. «Куда же ты ее?» – спросил у папы красноармеец с забинтованной ногой. «В детский дом. Их сегодня вывезут». «А мамка-то где?» «Не отпустили из госпиталя. Раненых много». «Это верно», – согласился красноармеец. «Само собой, если война». Он повернулся к Зорьке и погладил ее по голове. «Ничего, малая, после войны мамку встретишь. Верно я говорю? Мамка-то у тебя, видать, что надо, боевая». «Верно», — сказала Зорька, и улыбнулась, ободренная хорошим разговором. Глава вторая. Коля, Ваня. Белый дом под красной черепичной крышей с резными зелеными ставнями стоял на широкой поляне в сосновом лесу. И все окна на двух этажах его были крест-накрест заклеены полосками разноцветной елочной бумаги. Дом был словно не настоящим, а сказочным. Казалось, сейчас откроется окно и выглянет девочка с голубыми волосами или выбежит из резной двери веселый проказник Буратино. Перед домом на поляне возвышалась тонкая голубая мачта с красным флагом. У подножия мачты, возле деревянного помоста, сидели на траве ребята в одинаковых темных курточках. Рядом с ними примостилась девушка в белом халате. Она плакала и громко сморкалась в полосатый голубой передник, повязанный поверх халата. «Ну вот и приехали!» – очень весело сказал папа, когда грузовая машина поравнялась с домом. Папа спрыгнул на землю, и красноармейцы подали ему сначала чемодан, а затем Зорьку. «Быстрее!» – крикнул из кабины шофер. «Где ваш директор?» – спросил папа у ребят. Девушка поднялась, всхлипнула, оправила халат и вытерла передником лицо. Она была толстенькая, коренастая, с желтовато-карими кошачьими глазами. Мокрые щеки краснели, как райские яблочки. «Директор, да у себя в кабинете!» Быстро и охотно сказала девушка. «Вы сходите, поглядите, первый этаж и сразу направо. Не как дитё к нам определять привели!» Она жалостно вздохнула. «Дочка чей как?» «Дочка!» «Дочка!» Девушка всплеснула короткими руками. «Ох, ты ж моя бедолага!» Она взяла Зорьку за плечи, притянула к себе и крепко обняла. Шофер в грузовике засигналил. Папа оглянулся, махнул ему рукой и, придерживая пилотку, торопливо побежал по дорожке к дому. «Ты теперь с нами будешь?» – спросила Зорьку худенькая девочка с длинными и нежными, точно светлый шелк волосами. «Тебе, Дашка, всегда больше всех надо знать!» Рыжий конопатый мальчишка засмеялся и дернул девочку за волосы. Зорька подумала, что Даша сейчас рассердится и ударит мальчишку, но, к ее удивлению, Даша не рассердилась. Она посмотрела на обидчика прозрачными, как крыжовник, глазами и виновато улыбнулась. «Разве я ее обидела?» Она повернулась к Зорьке. «Ты же не обиделась, правда? Меня тоже, когда маму бомбой убила, сюда привезли. Я сначала все время плакала, а Марья со мной каждую ночь сидела, и Коля, Ваня тоже. Это наш директор. Здесь хорошо. Ты не бойся. Мне Коля, Ваня ленточку в косы подарил. Только я их не заплетаю. Хочешь, я тебе ее отдам насовсем? Ты ведь теперь с нами будешь жить?» Зорька посмотрела на припухшее от слез лицо девушки, на ребят, оглянулась на дом, в котором скрылся папа, и опустила голову. «Не знаю. Может, и буду пока, если захочу». «Ой, не могу», — сказала девушка сквозь слезы. «А если не захочешь, куда денешься? Папке-то на войну надо. Нет, уж видно, тебе судьба с нами. Тебя как зовут?» «Будницкая Зорька». Конопатый смешливо фыркнул. «У нас корову Зорькой звали». Зорька сначала растерялась, потом обиделась и покрутила пальцем у виска. «Много, ты понимаешь. По-настоящему я и не Зорька совсем, а Заря. Это такой журнал был у большевиков еще до революции. Политический. Что, съел?» И показала конопатому язык. Ребята засмеялись, а девушка потрепала мальчишку по рыжему чубу. «Это тебе, Генка, наука. В другой раз не лезь попереть батьки в пекло». «Смотрите», — сказала Даша, — «Коля Ваня идет». А дома к ним шли папа и худощавый старик в синей телогрейке. Под телогрейкой виднелась белая рубашка и тугой узел галстука. Старик шел быстро, заложив руки за спину и чуть приподняв острые плечи. Папа еле поспевал за ним. «Варя», — строго сказал старик, — «вы опять скандалили у военкома?» Сухое лицо старика из-за большого шишковатого лба казалось треугольным. Под густыми белыми бровями глубоко запали очень живые синие глаза. «А что? Я у бога теленка съела чешо!» Шмыгая маленьким красным носом, обиженно сказала девушка. «Не хочу я в тыл и все, я б за ранеными, как за детьми ходила!» Старик грустно покачал головой. «Эх, Варя, Варя, а детей вам не жалко бросать?» Он повернулся к папе. «Знаете, как дети ее зовут? Мама Варя?» «Маря», — поправила Даша. «Это сокращенно». «Да я ж, это ж я ничего!» Растерянно пролепетала девушка, оглядываясь на ребят. «Я ж без них...» «Сами знаете?» «Знаю», — ласково сказал директор. «Идите, Варя, в кладовую. Надо продукты на станцию везти. И передайте старшему воспитателю, что я поеду на станцию вместе с вами». «Маря, мы с тобой!» Ребята гурьбой побежали за Варей. Возле Зорьки осталась только Даша. Старик повернулся к Зорьке, положил руку ей на голову и улыбнулся. «Ну-с, так вот ты какая, Зорька Будницкая! Давай знакомиться, ты знаешь, кто я?» «Знаю», — сказала Зорька. «Вы директор, Коля Ваня». Даша испуганно ахнула, закрыла руками рот и покраснела. Директор перестал улыбаться и удивленно уставился на Зорьку, потом скосил глаза на Дашу, понимающе хмыкнул, выпрямился, сунул руки в карманы брюк и весело спросил. «Тоже сокращенно, а, Даша?» Даша покраснела еще больше и попятилась. «Николай Иванович, я не нарочно, я Николай Иванович». Николай Иванович протянул Зорьке руку и подмигнул так, словно она была с ним заодно. «Слышала? Ну, вот и познакомились». Зорька невольно улыбнулась, но лицо директора уже стало серьезным. «Прощайся с отцом, Зоря», — негромко сказал он. «Его ждут». Зорька посмотрела на папу. Папа улыбался, но улыбался он как-то странно, одними губами, а глаза оставались печальными. Она рванулась к отцу и схватила его за руку. Папа поднял Зорьку, прижался к ее лицу небритой щекой. Зорька всхлипнула и обеими руками обняла отца за шею. «Папа, не уезжай!» «Ничего, доченька», — сказал папа, пряча глаза. «Ничего, ты у меня храбрый парень». На крыльцо дома вышла седая женщина в очках и в такой же, как у Николая Ивановича, синей телогрейке крикнула. «Девочки, Даша Лебедь, быстро в группу, сейчас подойдут машины». Папа еще раз прижался к Зорькиному лицу щекой и бережно, точно Зорька была стеклянная, поставил ее на землю. Потом подошел к директору и протянул руку. Николай Иванович взял папину руку в обе ладони, и они несколько секунд постояли молча, глядя друг на друга. «Одна она у меня осталась», — сказал папа. «Как одна? А Толясик? Он же на фронте воюет». Встревоженно подумала Зорька. «Понятно», — — сказал Николай Иванович. «Как только приедем, я сразу же сообщу вам». Они обнялись. «Папа!» — наконец выдавила из себя Зорька. «Папа, подожди!» Но папа уже бежал к машине, гулко бухая ботинками по утоптанной каменистой дорожке. «Папа!» Отчаянно закричала Зорька, бросаясь следом за отцом. Папа, держась за борт машины, оглянулся, но в это время два красноармейца схватили его за руки и втащили в кузов. Глаза у Зорьки наполнились слезами, машина раздвоилась, расстроилась. Казалось, весь лес наполнился зелеными военными машинами, и в каждой из них уезжал на войну отец. Глава третья. Даша-лебедь. Зеленая военная машина скрылась вдали. Только маленькое желтоватое облако пыли все еще вилось в воздухе, и от этого дорога казалась живой. Тяжелые машины, будто железные псы, пробегали мимо, оставляя за собой бензиновый дурманящий запах. Прирученные к дорожной жизни лошади, мерно клацая подковами, волокли телеги с узлами. На телегах сидели, свесив ноги, женщины и дети, закутанные, несмотря на жару, в шерстяные платки. А по тропинке вдоль дороги шли и шли гуськом пыльные одноцветные люди с котомками за плечами и с чемоданами, перевязанными узловатыми веревками. Даша взяла Зорьку за руку, потянула за собой. «Зоренька, пойдем!» «Пойдем!» Уныло и покорно повторила Зорька, но глаза ее снова наполнились слезами. Она закрыла их руками и села на землю. «Ну что ты? Не плачь!» Даша наклонилась к Зорьке и стала ее уговаривать, как маленькую. «Вернется твой папа. Война же ненадолго. Мой папа тоже на войне, а я не плачу. Марья говорит, нельзя по-живому плакать». Зорька взглянула на Дашу, вытерла подолом платья мокрое лицо. «Лучше бы я с бабушкой осталась. И зачем только папа меня в детский дом отдал?» Глотая слезы, прошептала она. «Ну и что же? В детском доме хорошо. Девочек много, весело». «А ты давно здесь?» «Не так давно, когда маму бомбой убила. Я уже спала. Вдруг как завоет, мама говорит: «Скорее беги в подвал. Я только Александра Иванинова Петьку возьму на черной лестнице. Она в госпитале дежурит». Я побежала, и все. Нас только утром откопали. Голос Даши теперь звучал ровно. Точно она говорила привычные слова, за которыми для нее уже не было боли. Только худые пальцы теребили поясок платья, все туже затягивая узел. «А моя мама – хирург в госпитале!» Громко и быстро, бессознательно стараясь заглушить Дашины слова, сказала Зорька, охваченная внезапным страхом. «Кончится война, и она за мной приедет!» Даша опустила голову. «А моя мама балериной была!» «И папа приедет, и дядя Леня, и бабушка, и Толясик. У меня брат, знаешь какой? Вот с это дерево. А плечи на всей улице самые широкие. Он любого фашиста одним пальцем. Толясик для меня все, что хочешь, сделает». «Ну и пусть. Пусть». Даша вскочила и прислонилась к сосне. Плечи ее задрожали. Зорька замолчала, растерянно глядя на Дашу. «Не плачь», сказала она, жмурясь от жалости. «К тебе папа тоже приедет. Может быть, сразу вместе приедут к тебе и ко мне. Вот будет здорово». Даша повернулась к Зорьке. Глаза ее заблестели. «Правда, здорово будет. И к тебе, и ко мне сразу». Она тряхнула головой, отбрасывая волосы за спину. «А я раньше в балетной школе занималась. Целых 4 года. Не веришь? Вот смотри». Даша встала на носки, приподняла платье, чуть склонила голову к плечу. Тонкое лицо ее порозовело, большие глаза смотрели уже не на Зорьку, а куда-то вдаль, будто Даша прислушивалась к одной ей слышной музыке. Она плавно вынесла правую руку вперед, склонилась в полупоклоне, выпрямилась, откинула голову назад и закружилась по поляне. Зорька смотрела на нее, как зачарованная. Ей казалось, что Даша танцует, не касаясь травы ногами, так невесомы и стремительны были ее движения. «Ой, как здорово!» Зорька не выдержала и захлопала в ладоши. Даша остановилась, возбужденная, счастливая. «Тебе понравилось? Правда понравилось?» С трудом переводя дыхание, спросила она. «Еще как! Ужас, как понравилось! А я так не умею. Я только петь немножко умею. Мой папа много разных песен знает». Даша опустила руки и сразу как-то вся сникла. «Моя мама балериной была в настоящем театре». Несколько машин на дороге остановилось. Из переднего грузовика вылез на подножку чумазый парень в кепке козырьком назад. «Эй, малявки, это детский дом номер 3!» – спросил он, вытаскивая из кармана пачку папирос. «Да», – сказала Даша и тут же испуганно посмотрела на Зорьку. «Ой, Зоренька, это ж за нами приехали!» «А ну, дуйте к начальству», – сказал парень и уселся на подножку, попыхивая папиросой. Девочки схватили Зорькин чемодан и побежали к дому. «Скорее, скорее!» – торопила Даша. «Вера Ивановна и так будет сердиться». «Она злая?» «Не, нисколечко. Вера Ивановна добрая, только немножко нервная. Она всего 2 дня у нас, а другая, которая до нее была, малышей в другой детдом увезла». В широком вестибюле было сумрачно и пусто. На затоптанном полу валялись обрывки газет, обрезки веревок, серая шелуха семечек. Даша свернула в длинный коридор и остановилась возле высокой белой двери. На двери болталась красная стеклянная табличка с желтыми буквами «Красный уголок». «Теперь здесь наша группа», — сказала Даша. «Идем, не бойся, мы теперь все вместе, все девочки, и даже из 4-го есть, и из 5-го». «А я не боюсь», — храбро сказала Зорька. В большой светлой комнате было шумно. Девчонки сидели на сдвинутых в угол столах на полу, несколько девочек постарше стояли кружком у окна и пели. Рядом с поющими девочками за маленьким столом сидела седая женщина в очках и что-то писала на длинных полосках бумаги. Даша подтолкнула Зорьку к столу и громко сказала: «Вера Ивановна, это Зорька Будницкая! Она теперь с нами, она папу провожала». Воспитательница, подслеповато щурясь, взглянула на Зорьку поверх очков. У нее было такое серое, истощенное лицо, словно она не спала несколько ночей кряду. «Да-да, мне Николай Иванович говорил», – рассеянно сказала она и снова уткнулась в бумаги. «Там машины пришли», — сказала Даша. «Хорошо, спасибо, Даша. Простыней 120 штук, наволочек 80. Что ты сказала?» Вера Ивановна подняла голову и поправила указательным пальцем дужку очков. «Машины пришли?» «Да, целых 3. А это Зорька Будницкая, новенькая», — сказала Даша и снова подтолкнула Зорьку к столу. Вера Ивановна посмотрела на Зорьку и улыбнулась. Лицо ее сразу помолодело. Мне Николай Иванович говорил о тебе. Здравствуй, Зоренька. Я надеюсь, тебе с нами будет хорошо. Так?» «Так», — с готовностью ответила Зорька. «Вот и славно. Наташа!» К столу подошла полная, очень красивая девочка с пышными рыжеватыми кудрями, перетянутыми на затылке голубой лентой. Девочка была на голову выше Зорьки и казалась намного старше. «Наташа, познакомься, наша новая девочка. Надеюсь, вы станете дружить». Вера Ивановна встала, скатала бумажные полоски в трубку, сунула в потертый брезентовый портфель и громко сказала, обращаясь уже ко всем. «Дети, выходите во двор и стройтесь у флага». Она накинула на плечи телогрейку и вышла. А девочки окружили Зорьку, разглядывая ее весело и бесцеремонно. «Как тебя зовут?» – спросила Наташа. «Зорька», – ответила Даша. «Твой номер 8. Подождешь, пока спросим», – сказала черная вихрастая девочка. Из-под густой челки на Зорьку уставились нагловатые цыганские глаза. Наташа приподняла тонкую темную бровь, высокомерно взглянула на Дашу и небрежно положила руку на плечо черной. «Как ты думаешь, Галка, она сама уже умеет говорить?» «Она немая!» Галка тряхнула челкой и рассмеялась. Следом за нею засмеялись и остальные девочки. Зорька растерянно оглянулась, переводя недоумевающий взгляд с одного смеющегося лица на другое. «Я не немая», — сказала она обиженно. «Почему вы смеетесь?» «Как тебе не стыдно, Галка? Ведь она же новенькая», — возмущенно сказала Даша. «Была новенькая, станет старенькая». Галка перестала смеяться и стукнула носком ботинка по чемодану. «Чего у тебя там?» «Книжки, платья и кукла есть?» – охотно ответила Зорька, радуясь, что завязался, наконец, хороший разговор. «Это мне бабушка положила». «Идемте скорей!» – вдруг заторопилась Даша. «Там же машины!» «Ничего, без нас не уедут!» – уверенно сказала Наташа и ласково посмотрела на Зорьку яркими, как у фарфоровой куклы, голубыми глазами. «Красивые платья? Покажи!» «Идемте скорее!» Еще настойчивее сказала Даша. Она взяла чемодан и потащила его к выходу. Наташа засмеялась, что-то шепнула Галке и, красиво покачивая плечами, пошла из комнаты. Зорька догнала Дашу в коридоре. «Зачем ты так?» – спросила она сердито. «Вот теперь из-за Даши эта красивая Наташа не захочет с ней дружить. Подумает, что Зорька жадная и сама не захотела показать платье». «Они нехорошие», — сказала Даша. «Кто?» «Галка Ляхова и Наташка Доможир, староста, а еще артистку из себя строит. Воображала противное. Всегда у новеньких все выманивают». «Как выманивают?» «А так. Сначала попросят поносить, а потом не отдают». «Ну и пусть. Жалко, что ли?» «Не жалко, а несправедливо». Даша поставила чемодан, выпрямилась и в упор взглянула на Зорьку. «Наташка к Краге подлизывается, к старшему воспитателю. Он как пришел к нам, сразу ее старостой вместо Анки поставил. Она ябеда и подлиза. Если ты тоже такая, я с тобой водиться не буду». Зорька испугалась. Еще не хватало, чтобы ее считали ябедой и подлизой. «Честное слово, я не такая». Мимо них со списками в руках торопливо прошли Вера Ивановна и высокий черный мужчина в синих галифе и военной гимнастерке, перекрещенной новенькими ремнями. Мужчина слегка прихрамывал, опираясь на палку. На длинных тонких ногах его блестели точно лакированные желтые краги. Даша проводила мужчину неприязненным взглядом. «Видала? Крага!» И засмеялась. «Вообще-то он Кузьмин Степан Федорович. Это ребята его так прозвали. Смешно, правда?» Во дворе перед мачтой с флагом уже выстроились ребята. Девочки стояли на левом фланге. Даша и Зорька выстроились в последнем ряду. На небольшом деревянном возвышении у подножия мачты стоял Кузьмин. Одной рукой он опирался на толстую сучковатую палку, а другую заложил за широкий ремень. «Детский дом! Смирно!» Неожиданно высоким голосом пропел он. «К спуску флага товсь!» К мачте подбежал высокий мальчик с трубой в руках. Откинув голову назад, он поднес трубу к губам, и над притихшей линейкой пронеслась в небо грустная и мужественная мелодия. «Наверх вы, товарищи, все по местам!» Старший воспитатель повернулся к мачте и начал медленно спускать флаг. Зорька почувствовала, как ее придавила внезапная тишина. Даже трубач перестал играть и застыл, приоткрыв рот, глядя, как все ниже и ниже спускается флаг. Степан Федорович открепил флаг, повернулся к линейке и поднял его над головой. «Дети! Дорогие дети!» — тихо сказал он, пристально окидывая взглядом строй. «Сегодня мы покидаем дом. Наш дом. Горько и больно. Да. Горько и больно. Ваши отцы и братья борются сейчас с вероломным врагом. Вся наша огромная страна встала под ружье». Он замолчал и, все так же держа флаг над головой, подошел к самому краю дощатого помоста. Рядом с Зорькой тихонько заплакала некрасивая белобрысая девочка. Даже вертлявая Галка притихла и стояла, низко опустив голову. «Мы спустили наш флаг», — продолжал Степан Федорович, с каждым словом повышая голос. «Но это не значит, что мы сдаемся. Придет день, и мы добьем врага в его собственной берлоге. Ура!» «Ура!» Дружно подхватила линейка. Лица ребят повеселели. Белобрысая девочка перестала плакать и кричала вместе со всеми, размахивая руками. Степан Федорович переждал крики. «И я надеюсь, что там, в глубоком тылу, своей отличной учебой и работой мы поможем нашим отцам и братьям бить врага. А сейчас все организованно, по порядку, пойдем в столовую. Машины ждут, и поэтому приказываю обедать быстро, по-солдатски. Погрузку будем производить своими силами. И я требую соблюдать строжайшую дисциплину и сознательность». Строй рассыпался. Глава четвертая. На этот раз пронесло. Солнце опустилось за водокачку и расплавилось в тонких облаках на горизонте. На пыльную шумную сортировочную станцию, на черные цистерны с бензином, на деревянные бурые теплушки и серо-зеленые санитарные вагоны пролился из-за облаков тягостный багровый свет. Казалось, все вокруг охватило пламенем. Начальник поезда пролез под цистерной и подошел к теплушкам, в которые грузился детский дом. «Быстрее грузитесь! Шо вы копаетесь?» — крикнул он хрипло и закашлялся, трогая пальцами замотанное бинтом горло. Зорька остановилась рядом с ним, прижимая обеими руками к груди стопку алюминиевых тарелок. «Дяденька, а нас один паровоз повезет? Или два?» Вежливо переждав приступ кашля, спросила она, с уважением разглядывая красную фуражку и перекрещенную широкими ремнями кожаную куртку начальника. Перестав, наконец, кашлять, начальник с шумом втянул в себя воздух, снял фуражку и вытер подкладкой лоб. Небритое лицо его сморщилось, словно он попытался улыбнуться и не смог. «Один!» – прохрипел начальник, поднося к Зорькиному лицу указательный палец. «Поняла?» «Жалко. Если два, тогда быстрее, правда? А налеты еще будут или уже нет?» Зорька поставила тарелки на землю, одернула платье, собираясь завести обстоятельный военный разговор. Но в это время из ближайшей теплушки выпрыгнул Николай Иванович. Не обращая внимания на огорченную Зорьку, начальник заспешил к директору. «Давайте скорее, чтоб к ночи успеть, как потемнеет, дам отправку». «Да-да, я понимаю», — сказал Николай Иванович, неловко отряхивая с брюк соломинки. Из разорванного рукава телогрейки торчал клок ваты. «К сожалению, взрослых у нас мало. Дети сами грузят, но мы и постараемся. Стойте!» Двое мальчишек, чуть постарше Зорьки, тащили круглую железную печку. Обрезок красновато-ржавой трубы торчал из печки, как ствол пулемета. Николай Иванович подбежал к ним, опередив директора возле мальчишек, очутился начальник станции. Вдвоем они подняли печку в теплушку, оттащили ее вглубь вагона и спрыгнули на землю. «Видите?» Вытирая носовым платком руки и словно извиняясь, сказал Николай Иванович. «Дети стараются, как могут». Начальник хмуро оглянулся на горы матрацев и узлов возле теплушек. «Дон, дон, дон, дон...» Неожиданно раздалось от вокзала, и тотчас же кто-то испуганно закричал: «Воздух!» Вслед за этим, будто перекликаясь над ближними и дальними эшелонами, взмыли гудки паровозов. Начальник с ненавистью взглянул на небо и побежал к станции, ныряя под вагонами. «Ложись!» – протяжно крикнул Николай Иванович. Неловко размахивая руками, он побежал вдоль вагонов, возле которых уже суетились Варя и Вера Ивановна, загоняя под вагоны детей. Зорька метнулась к полосатой груди матрацев, села, запрокинув голову. На краснеющем закатном небе показались блестящие крестики. Они шли ровным строем, направляясь к станции. Слитный, нарастающий гул стлался по земле. Зенитная батарея за станцией ударила внезапно, оглушив Зорьку. Казалось, кто-то громадный изо всей силы грохнул сапогами по кровельному железу. Следом, за первой батареей возле станции, начали рвать воздух орудия другой батареи. С каким-то рычащим треском забили зенитные пулеметы. Перекрывая путь самолетам, лопались в воздухе десятки искристых, похожих на комочки ваты дымков. Один из самолетов внезапно нарушил строй и камнем пошел вниз, пачкая небо грязным дымным хвостом. «Ага!» – закричала Зорька, вскакивая. «Что, съел?» Земля задрожала от близкого боя зениток. Гул самолетов, гудки паровозов сливались в невыносимый давящий рев. Зорька не слышала своих слов и все-таки продолжала кричать, будто те, проклятые, могли услышать ее в своих самолетах. Неожиданно перед собой она увидела серое лицо Николая Ивановича. Он силой надавил Зорьке на плечо, пригибая ее к земле. Зорька упала на матрацы и тут же снова вскочила на колени, оглядываясь на директора. «Сбили! Сбили!» — крикнула она, показывая пальцем на второй дымный след. Еще один самолет отстал от строя и, снижаясь, пошел на запад. Хвост у него задымился, заиграл красноватыми язычками огня. Остальные бомбардировщики развернулись и пошли на город, далеко огибая станцию. Оттуда донеслось громыхание разрывов. Над городом то в одной стороне, то в другой начали подниматься черные столбы дыма. Из-за вагонов снова показался начальник станции. «Давай погрузку!» – крикнул он. «На этот раз пронесло!» Зорька собрала рассыпанные тарелки и побежала к своему вагону. «Сбили! Сбили!» – ликовала она. «Прямо на глазах сбили!» Сумеречное небо в той стороне, где был город, будто раскаленное, полыхало красновато-вишневым заревом. «Бабушка!» – вдруг подумала Зорька. «Там же в городе бабушка! Бомбят ее город, ее бабушку!» Бессильные слезы ослепили Зорьку. Из бушующего над городом зарева доносились глухие разрывы. Один, другой, третий. «Фашисты! Дурацкие фашисты!» Плача и ругаясь, Зорька швырнула на землю тарелки, подняла обломок кирпича и изо всех сил швырнула его в небо. Кирпич описал дугу, споткнулся обо что-то железное и скатился. Зорька нагнулась, схватила другой обломок. «Это еще что такое?» Внезапно услышала она негодующий, повелительный голос. Сжимая в руке камень, Зорька быстро повернулась на возглас, не совсем понимая, к кому он относится. Зажав палку под мышкой, к Зорьке почти подбежал Степан Федорович Кузьмин. «Сейчас же отдай камень!» – приказал он. Зорька спрятала за спину руку с камнем. Она не совсем понимала, что он от нее хочет, и в то же время почувствовала внезапно какую-то непонятную вину. «Так...» Кузьмин вдруг резко согнулся, будто переломился пополам, больно сжал Зорькин кулак твердыми холодными пальцами и выкрутил камень. Зорька невольно вскрикнула и начала дуть на побелевшую ладонь. «Новенькая?» – быстро и строго спросил Кузьмин, покачивая рукой с камнем перед лицом Зорьки. «Так-так, новенькая. Не успела, собственно говоря, поступить, и уже позоришь детский дом хулиганскими действиями». Зорька перестала дуть на пальцы и с удивлением уставилась на старшего воспитателя. «Я не хулиганю», – обиженно сказала она. «Честное слово». «Значит, это я бросал камни в цистерну с горючим. Так, собственно говоря, получается». Не слушая Зорьку, продолжал Кузьмин. «Люди каждую каплю горючего добывают своим потом, чтобы отправить на фронт, а ты портишь. Ты что же решила, что война – это игрушка?» Зорька почувствовала, что вся кровь хлынула ей в лицо. «Камни в цистерну? Разве я бросала камни в цистерну? Что он говорит?» Губы ее задергались. «Ну, отвечай!» «Я не в цистерну. Я... там бабушка!» Потерянно прошептала Зорька, глотая слезы. «Я не нарочно. Честное слово!» «Где бабушка? В цистерне?» «В городе!» Зорька, не сдерживаясь, заплакала в голос, зажимая лицо руками и раскачиваясь из стороны в сторону. «Так...» Кузьмин посмотрел на руку с камнем, зачем-то подбросил его, поймал и отшвырнул в сторону. Потом неловко одной рукой привлек к себе Зорьку. «Ну ладно, не плачь. Ничего, собственно говоря, с твоей бабушкой не случилось. Это в другом районе бомбят». «Правда? Нет, честное слово?» Зорька вытерла глаза и, поглядывая на длинное темное лицо воспитателя, торопливо заговорила. «А я так испугалась! Я подумала, вдруг на наш дом бомба упала. А вы видели, как наши зенитки бомбежку сбили? Мы с Николаем Ивановичем вместе смотрели. А вы правда знаете, что с бабушкой ничего не случилось?» «Правда, правда. А теперь, собственно говоря, марш в группу. Это от безделия тебе всякие мысли лезут в голову, вояка, а? Повтори, что я сказал». Кузьмин улыбнулся, ободряюще подмигнул. «Это от безделья мне, только я, честное слово, не просто так ходила, я за тарелками». «Разговорчики!» — шутливо прикрикнул Кузьмин. «В группу! Пулей! Повтори!» «Пулей!» Зорька благодарно улыбнулась старшему воспитателю и припустила со всех ног в группу. «Стой!» — окликнул ее Кузьмин. Он медленно вытащил из кармана кисет, насыпал в трубку табак, старательно умял большим пальцем и только после этого укоризненно, покачивая головой, концом пальцы пошевелил груду тарелок. «А это я за тебя должен собирать, а?» «Ой, забыла! Побежала скорее и забыла!» Виновато улыбаясь, сказала Зорька. «Забыла!» — передразнил Кузьмин, раскуривая трубку. «Вот так ты всегда поспешишь и людей насмешишь, а? Повтори!» Зорька перестала складывать тарелки и удивленно взглянула на воспитателя. «Что это он? Почему всегда?» И рассердилась. «Ни за что не повторю. Что ли я попугай?» «Немедленно повтори, но...» Он возвышался над Зорькой, широко расставив ноги в желтых шнурованных крагах, нетерпеливо хмуря брови. И все вокруг, и вагоны, и люди, и Кузьмин показалось Зорьке вдруг таким громадным, а она сама такой маленькой, что сколько ни кричи, никто не услышит. «Поспешишь и людей насмешишь», — покорно прошептала Зорька. «Ой, лышеньку, я вся запарилась. Куда девча подевалась? А, вон у туточки!» Варя неожиданно налетела откуда-то сбоку, обхватила Зорьку за плечи и прижала к своей широкой мягкой груди. «Степан Федорович, там вас якісь военные шукают?» «Где они?» – спросил Кузьмин. «Так вон там, тамочки». Варя показала рукой на хвостовые вагоны эшелона. «Сердитые!» – сочувственно добавила она. «Так-так», – пробормотал Кузьмин и, уже не обращая внимания на Зорьку и Варю, припадая на левую ногу, захромал к хвостовым вагонам. «А ты что тут натворила?» – набросилась Варя на Зорьку, когда Кузьмин отошел. «Бог знает, где бегаешь. Всех переполошила. Да ты что дрожишь? Наругал. Ой, лышенько, ну успокойся. Бог не выдаст, свинья не съест. Давай соберем тарелочки скорее. Там Вера Ивановна волнуется». Варя погладила Зорьке растрепавшиеся волосы и начала быстро собирать злополучные тарелки. Глава 5. Вопросы и ответы. Увидев Зорьку, Даша поставила на землю ведро с ложками и побежала навстречу. «Зоренька, где ты пропадала? Я так испугалась!» «Ничего, на этот раз пронесло», — солидно сказала Зорька. «Видела, как фашиста подбили. Жалко, что девчонок на фронт не берут. Я бы им показала». Даша виновато улыбнулась. «Ты храбрая, Зоренька, а я, как услышу самолет, так прямо вся холодная делаюсь. Все кажется, что опять бомба, а тут тебя еще нет. Я боялась, все думала, куда ты пропала. Идем скорее. Вера Ивановна сердится, ей Наташка наябедничала. Говорит, послала за тарелками, а ты пропала». Староста группы Наташа Доможир стояла на ящике возле вагона, как на трибуне, и командовала погрузкой. «Это сюда!» Чуть растягивая слова, тонким голосом распоряжалась она. «А это? Генька, ну куда ты кладешь? Сказано тебе, на верхнее!» «Анка!»